«Я просто хотела поговорить, если ты не против». «Конечно», — сказал Гарри, кивнув и внимательно посмотрев на нее. «О чем ты хочешь поговорить?» «Во-первых, я просто хочу сказать, что ты сегодня был великолепен». «Спасибо, ты тоже». «Ну», — ответила Наташа, закатив глаза, «от меня было мало толку по сравнению с тобой». «Это не значит, что ты совсем не помогала», — сказал Гарри. «У нас в команде был бог грома, суперсолдат, человек в доспехах и бессмертный волшебник. Знаешь, что еще у нас было? У нас были ты и Бартон. Вы вдвоем доказывали, что героя делают не только модные гаджеты. Вы уничтожили изрядную долю инопланетян, вы оба. Меткость Бартона и его глаза сегодня были ценны, как и твои мозги. Ты придумала, как закрыть портал, и сделала именно то, что я тебе сказал. Большинство людей рухнуло бы под давлением, большинство даже не сможет справиться с обычными человеческими ворами, а вы были там, сражаясь с инопланетянами. Посмотри правде в глаза, Наташа, ты крутая. Ты же знаешь, что я хочу услышать, не так ли? Спросила она, улыбнувшись ему. Я знаю, что тебе нужно услышать, но в данном случае это была правда, сказал Гарри, улыбнувшись в ответ. Кстати, ты в порядке? Никаких постоянных травм или чего-нибудь подобного, всего несколько синяков и порезов. Давай это исправим, сказал Гарри и махнул рукой, отчего ее тело начало покалывать, и она почувствовала, что ее синяки заживают вместе с порезами. Спасибо, в любое время. А как же все остальные? Никто не пострадал, не так ли? Нет, Бартон немного раздражен тем, что не может выстрелить Лаки в глаз, но в остальном мы все в порядке. Тхатесницы. Кстати, Старк пригласил нас обоих на вечеринку. Вечеринка? Спросил Гарри, приподняв бровь. Он приглашает всю команду, ответила Наташа. Ты придешь, не то чтобы у меня есть дела поважнее, пожал плечами Гарри, хотя еще нужно встретиться с идиотами, которые послали ядерную бомбу в Нью-Йорк. Я знаю, что это был не Фьюри. Если бы мне нужно было угадать, я бы сказала, что это Всемирный совет безопасности, а не начальники Фьюри. Возможно, кивнул Гарри, они меня разозлили, так что я позабочусь о том, чтобы они заплатили. Мне почти жаль их, ухмыльнулась она. Не надо, если эта бомба бы попала, погиб бы не только город, но и ты сама. Ты сильная женщина, Наташа, я знаю это, но я уже давно перестал заботиться о людях как о личностях. Потом ты пробралась в мою жизнь, и теперь мне не все равно, и я сделаю все для тех, кто мне дорог, сказал Гарри, глядя ей в глаза, и его яркий и изумрудный оттенок зеленого встретился с ее темным оттенком, и на несколько секунд воцарилось молчание. Наташа наклонилась вперед, прижалась губами к его губам, положив руки ему на затылок. Одна его рука покоилась на ее спине, а другая нежно поглаживала бедро. В конце концов они замолчали. «Гарри», — сказала Наташа. «Да, ты хочешь это сделать, Нат? Мы только что участвовали в битве с инопланетянами, и мы взволнованы. Я не хочу, чтобы ты сожалела». Наташа прервала его еще одним поцелуем. «Я ни о чем не пожалею», — решительно сказала она. «Я давным-давно овладела своими эмоциями. Это потому, что я хочу это сделать. Вопрос в том, хочешь ли ты этого?» «Ты великолепна», — сказал он, так и не смог сдержать улыбку. «Ты знала об этом? Мне уже несколько раз говорили», — ухмыльнулась она. «Ожидай, что тебе будет сказано еще несколько слов», — сказал он, притягивая ее к другому поцелую, на этот раз не медленному, а страстному и эмоциональному. Наташа оседлала его колени, и они продолжили в течение нескольких минут, после чего руки Гарри спустились с ее спины к ее заднице. «Кто-то чувствует себя очень смелым», — сказала она хриплым голосом между поцелуями. «Да, но я думаю, тебе это нравится», — ухмыльнулся в ответ Гарри тем же голосом. «А если это не сдержусь?» — спросила она вызывающим, но в то же время соблазнительным тоном. «Я думаю, лучше бы тебе не сдержаться в спальне», — сказал Гарри, снова впиваясь в нее губами, но теперь он встал, держа ее за задницу, в то время как ее руки обвились вокруг его шеи, а ноги – вокруг талии. Он направился в спальню, неся ее на руках. В конце концов он добрался до кровати, положил ее на кровать и забрался на нее сверху. «Ты готова?» – спросил он. В ответ она перевернула ее так, что она оказалась сверху и оседлала его. «У меня есть вопрос получше», – прошептала она, одной рукой обхватив его шею, а другой проведя по груди. «Ты готов?» «Да, черт возьми». «Капитан Америка спас мне жизнь», — сказала официантка на одном из различных новостных каналов, которые говорили о битве за Нью-Йорк. «Они были потрясающими», — сказал полицейский по другому каналу. «Они спасли жизнь моему папе», — сказала девушка на другом канале. «Они были потрясающими, совершенно потрясающими. Я все еще не могу поверить, что это случилось. Это был хаос. Это было похоже на огонь Божий, обрушивающийся на нас с небес. Я видел железного человека и этого парня с символом птицы, летающего вокруг. Этот парень, с символом птицы на груди, он летал вокруг и размахивал руками, и все начинало исправляться. Это было как волшебство. Я не мог в это поверить, он не только сражается за нас, но и часами ходил вокруг, пытаясь все восстановить. Если бы другие люди хотя бы наполовину так же преданно помогали друг другу, мир был бы намного лучше. Он был как ангел-хранитель. Кажется, его зовут Ворон. Я не знаю, куда они ушли, не знаю, кто они, но спасибо всем вам. Они называют себя мстителями. Куда бы ни ушли мстители, мы благодарим вас». Фьюри приглушил звук с экранов. Его лицо сейчас можно было описать только как самодовольное. Ранее он выслушивал, как все в нем сомневаются, но он наконец доказал, что они ошибаются. Мстители теперь были не просто возможностью, они существовали, и они работали вместе. Ворон держал их вместе, он не только держал их вместе, но и привел их к победе. Его план сработал, и все это знают. Он повернулся, чтобы посмотреть на экраны, показывающие Всемирный совет безопасности. «Где мстители?» – спросил Гедеон Малик. «В настоящее время я не отслеживаю их местонахождение», – ответил Фьюри. «Я думаю, что после всего, что они сделали, они заслужили отпуск». «А Тессеракт?» – спросила Фьюри, член совета Хаули, с легкой надеждой в голосе, которую Фьюри мог легко понять. Он знал, что Тессеракт все еще нужен им, чтобы они могли создавать оружие. «Он там, где ему и место», — ответил Фьюри, «вне нашей досягаемости». «Это было не в твоей компетенции», — сказал Малик, безуспешно пытаясь скрыть разочарование и гнев от Фьюри. «Не я это решал, я просто не спорил с Богом, который решил забрать Тессеракт. Значит, ты позволил ему забрать его и военного преступника Локи, который должен ответить за свои преступления», — спросил с оттенком недоверия Малик. «О, я бы не беспокоился об этом», — ухмыльнулся Фьюри, хотя его ухмылка исчезла почти мгновенно. «Есть вещи, о которых вам, возможно, придется побеспокоиться. О том, что касается вас всех, и что бы это могло быть», — спросила член совета Хаули. «Насколько я понимаю, вы окончательно и бесповоротно разозлили Ворона», — ответил Фьюри. «Ворон, разве он не тот самый колдун? Волшебник», — поправил ее Фьюри, — «опасный волшебник, который сражался как часть Мстителей, и он также был тем, кто взял ту ядерную бомбу, которую вы послали в этот гигантский портал. Он работает на щит, и ты его контролируешь», — напомнил Малик Фьюри. «Ха», — фыркнул Фьюри, — «я хотел бы контролировать его, но не могу. Он даже не работает на щит, он просто консультант. В его глазах ты послал ядерную бомбу, которая чуть не убила его и его друзей. Ты совершил преступление, и тебе придется заплатить за это. Если ты не можешь контролировать этого человека, тогда просто арестуй его», — сказала член совета Хаули, как будто это была проблема с очевидным решением. «Вы думаете, щит способен его удержать?» — спросил Фьюри, приподняв бровь. «Он не только может летать, телепортироваться и в значительной степени проделать себе путь из любой клетки, в которую мы его поместим, он также дружит с Железным Человеком, Капитаном Америка и самим Богом Грома. Он не тот, с кем мы хотим связываться. Он был и остается лучшим активом щита. Когда у нас была миссия, которая была слишком трудной, чтобы рисковать обычными агентами, мы посылали его. Он вполне может быть одним из, если не самым опасным человеком на свете. Я видел, как он был наполнен пулями и ушел, как будто это было ничто. Вы все нажили себе очень могущественного врага, хотя он готов пойти на компромисс». «Компромисс, да», — кивнул Фьюри. «Он прислал мне сообщение раньше, в котором говорится: Фьюри, я не убью их, но если ты не заставишь их уйти в отставку, я причиню им боль. Это угроза?» — спросил Малик. «Нет», — сказал Фьюри, покачав головой, — «это предупреждение. Он придет за вами, если вы откажетесь уйти в отставку. Мы слишком много работали, чтобы достичь наших позиций, и мы не потеряем их сейчас. Меня это вполне устраивает», — сказал Фьюри, пожав плечами. «Я просто должен был предупредить вас, а теперь я буду просто ждать, пока вы уйдете в отставку». «Я только что сказал, что мы не уйдем в отставку. Повтори мне эту фразу после того, как он закончит с вами всеми. Я не думаю, что вы полностью понимаете, что делаете, директор Фьюри, сказала нахмурившись советница Хаули. Нельзя мстителям позволять резвиться в этом мире, они неконтролируемы и опасны. Совершенно верно, и весь мир это знает. Каждый мир знает это. Так вот в чем смысл этого разговора, заявление, спросил Малик. Нет, ответил Фьюри, покачав головой, обещание. Он повернулся и пошел прочь. Передайте привет ворону от меня, бросил он напоследок через плечо. Привет, Малик, произнес голос сразу после того, как Гедеон Малик закончил свой звонок. Он уже собирался обернуться, как вдруг появились веревки и привязали его к стулу. Его кресло развернулось, и он обнаружил, что ворон стоит перед ним. Вблизи он выглядел довольно устрашающе. Не утруждая себя вызовом помощи, все системы безопасности отключены, а твои охранники в настоящее время спят. Че, чего ты хочешь? Спросил Малик, пытаясь казаться храбрым. Видишь ли, когда человеку нечего терять, тогда он наиболее опасен. Это относится ко мне, по крайней мере, раньше. А теперь мне есть что терять, друзья и город Нью-Йорк. И после стольких потерь, я не тороплюсь терять больше. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты подал в отставку, и как только я закончу с тобой, я отправлюсь навестить твоих приятелей. Я слишком много работал, чтобы получить эту работу. Я не могу просто уйти в отставку. Я надеялся, что ты это скажешь, ответил ворон с блеском в глазах и выражением, которое подсказало Малику, что ворон улыбается под своей маской. Я действительно надеялся, что ты это скажешь. В ту ночь все члены Всемирного Совета, ответственные за ядерную бомбу, брошенную на Нью-Йорк, подали в отставку. В конце ночи Фьюри сидел за своим столом с самодовольным выражением лица. Он опрокинул стакан алкоголя прямо перед тем, как слова «я же вам говорил» слетели с его губ. Глава 16. «Мистер Поттер, где ваша партнерша?» – спросила профессор МакГонагалл. Гарри в данный момент стоял в стороне от зала с другими чемпионами. Он, Роджер Дэвис и Седрик Диггори оба были одеты в черные мантии, в то время как спутница Седрика, Чжоу Чанг, была одета в белое цветочное платье. Виктор Крам был одет в красное, а Флёр Делакур – в серебряное платье. Гермиона Грейнджер, сюрприз для Гарри, была парой Крама и носила красивое розовое платье и явно приложила много усилий, чтобы хорошо выглядеть на этом балу. «Она должна прибыть с минуты на минуту», – профессор, – ответил Гарри, и, оглядевшись, улыбнулся. «А вот и она». Все обернулись и увидели идущую к ним Дафну Гринграсс. Ее прямые и красивые светлые волосы заканчивались чуть ниже плеч. Она носила зеленые серьги и потрясающее серебряное платье, которое делало ее грациозной и красивой. «Мисс Гринграсс», — выпалила удивленная МакГонагалл. «Привет, Гарри», — сказала Дафна, улыбнувшись, и поцеловала Гарри в губы. «Ты выглядишь великолепно». «Ты из тех, кто умеет говорить», — усмехнулся Гарри, когда она позволила взять его за руку. «Дафна Гринграсс, твоя пара», — выпалила в шоке Гермиона. «Ну, это естественно для меня быть его парой, учитывая, что я его девушка», — сказала Дафна, пожав плечами. «Девушка, когда это случилось, кто знает, наша любовь началась в тот момент, когда мы родились, мы всегда были предназначены друг для друга, и звезды были на нашей стороне, так же как и боги. Сама магия поддерживала наш союз, и я», он спросил перед балом, оборвала его Дафна. «Да, она стала моей девушкой перед балом», кивнул Гарри, «и спасибо, что испортила мне удовольствие», добавил он, обращаясь к Дафне. «В любое время», улыбнулась она. «Хаэм, это не так уж плохо», сказал Бартон, потягивая свой напиток. Он оглядел пентхаус Старка, изучая каждую деталь. Он и другие мстители, кроме Наташи и Гарри, которые еще не прибыли, в настоящее время находились в башне Старка на частной вечеринке. Единственными участниками вечеринки, которые не были мстителями, были Пиппер Потс и Роуди, и они оба были приглашены Старком. Все были одеты в гражданскую одежду, даже Тор. «Сэр», эхом разнесся по комнате голос Джарвиса, «у вас еще двое гостей, агент Романов и Ворон прибыли». «Отлично, пошли их наверх», ответил Тони. «Должен сказать, твой Джарвис очень интригует», прокомментировал Тор. «Да, впечатляет», согласился Стив. «Спасибо», ответил Джарвис, «вы оба тоже впечатляете». Лифт открылся, и из него вышли Гарри и Наташа, оба в штатском, причем Наташа обнимала Гарри за плечи. «А, мисс Романов, Ворон», сказал Старк, подходя к ним. «Старк», Гарри кивнул и пожал Старку руку, зови меня просто Гарри. Только если ты будешь звать меня Тони, сказал с улыбкой Тони, я так рад, что ты смог приехать. Я уверена в этом, сказала Наташа. Дай угадаю, ты хочешь спросить его о его магии? Это очевидно, да, спросил Тони, усмехнувшись. Да, одновременно сказали Гарри и Наташа, а затем повернулись друг к другу с приподнятыми бровями и легкой улыбкой. «Приятно познакомиться», — сказала Пиппер, подходя к паре и пожимая им руки. «Я Пиппер Поттс, няня, личный помощник и подруга Тони. Бедная, бедная душа», — сочувственно сказал Гарри. «Эй!» — возмутился Тони, в то время как Пиппер закрыла рот, чтобы заглушить смех. «Привет, Гарри», — сказал Стив. «Стив», — сказал Гарри, кивнув, — «всем привет». «Привет, ребята», — сказал Бартон. «Привет», — кивнул им Брюс. «Ах, волшебник», — с улыбкой сказал Тор, — «рад снова видеть тебя, друг». «Аналогично», — сказал Гарри, оглядываясь вокруг, и его глаза остановились на Роуте. «Извини, ты выглядишь знакомо, мы не встречались». «Встречались», — с ухмылкой сказал Роуди, — «когда мы виделись в последний раз, ты выпрыгнул прямо из моего вертолета». «Я полковник Джеймс Роудс из ВВС США. Я работаю связным между Stark Industries и военными». «О, и я также воитель, ты, возможно, слышал обо мне». «А да, теперь я тебя вспомнил», — сказал с улыбкой Гарри, «хотя ты выглядишь иначе, чем в последний раз, когда я тебя видел. Должно быть, из-за волос». «Итак, волшебник», — сказал Тони, «когда все уселись, не хочешь выпить?» «Конечно», — Гарри махнул рукой, бутылка и два стакана полетели к нему, и все три зависли перед ним. «Наташа», — предложил он, — «почему бы и нет», — сказала она и улыбнулась. Бутылка начала наливаться в два бокала. Один бокал перешел в руки Наташи, а другой перелетел в руки Гарри, как раз в тот момент, после чего бутылка медленно скользнула на стол. «Вау», — сказал Тони, в то время как Роудс и Пиппер выглядели совершенно потрясенными. «Это потрясающе. Что еще ты можешь сделать? Много всякой всячины, вроде этой», — Гарри взмахнул рукой. И красный фейерверк взлетел в потолок и взорвался прямо над всеми. «Хороший трюк, детей точно впечатлит», — ответил Тони. «О, ты хочешь что-то более сложное?» — спросил Гарри, приподняв бровь. «Я хочу что-то более сложное», — сказал Тони, кивнув, как взволнованный ребенок. «Хорошо», — Гарри встал. Через секунду его сменил черный ворон. Все с благоговением и изумлением наблюдали, как птица дважды облетела пентхаус, прежде чем приземлиться на том же месте и превратиться в Гарри Тодда. Он ухмыльнулся и развел руками, как шоумен. Мстители, Пиппер и Роудс хлопали ему, хотя последние двое хлопали немного медленнее из-за полного шока от того, что только что произошло. «Ты можешь научить меня этому?» — с надеждой спросил Тони. «Нет, но я могу превратить кого-нибудь в животное, если хочешь», — предложил Гарри. «Сделай это». «Хорошо», — Гарри махнул рукой. И внезапно голова Пиппер сменилась головой акулы, очень похожей на голову Крама во втором задании турнира трех волшебников. Арх! Тони отскочил назад и упал со стула. Гарри рассмеялся, возвращая Пиппер в нормальное состояние, и с ней правда все было нормально, несмотря на легкое ошеломление. «Это был необычный опыт», — сказала она, покачав головой. «Не делай этого снова», — попросила она Гарри, хотя все могли сказать, что это был приказ. «Да, мэм», — Гарри кивнул и послал ей улыбку, которая была бы неуместна на лице Джеймса Поттера после удачной шутки. «Ты в порядке, Старк?» — Бартон хихикнул вместе со всеми, когда Тони вернулся на свое место. «Вы все ничего не видели», — тихо сказал Тони. «Ой, прости, я тебя напугал?» — невинно спросил Гарри. «Ха-ха», — максимально фальшиво рассмеялся Тони. «Я должен спросить, твоя магия, как она работает?» «Это просто энергия». «Ну», лицо Гарри стало задумчивым, «существует масса теорий. Некоторые теоретизируют, что магия исходит от Земли, другие считают, что магия исходит из других измерений, а ведьмы и волшебники – это просто люди, которые могут ее направлять. Некоторые верят, что это дар от Бога. Я лично думаю, что магия – это энергия, как ты и сказал, но волшебники и ведьмы просто рождаются с ней, а маглы – нет, маглы». Спросил Роудс. Не магический народ, ответил Гарри, в основном любой, у кого нет магии. Таким образом, по этой логике, все, кроме меня и Тора, здесь маглы. Но в любом случае, как я уже говорил, хотя я думаю, что магия – это энергия, я также верю, что она живая. Когда я был моложе и мои эмоции были не очень стабильными, я случайно совершал магию, потому что моя магия отвечала моим эмоциям и желаниям. Для многих магия – это намерение». «Намерение?» – спросил Стив. «Да», – кивнул Гарри. «Например, есть заклинание под названием «Смертельное проклятие». Если бы я действительно хотел кого-то убить, то моя магия отреагировала бы на это и убила бы того, в кого я попал бы этим заклинанием. Но если бы я этого не хотел, то, вероятно, просто причинил бы боль, и то это в худшем случае. Смертельное проклятие – это, Тони, казалось, с трудом подыскивал слово «интересно». «Да, но оно запрещено в моем мире». «В твоем мире?» – спросила Пиппер. «Ну да, раз уж мы команда, я, наверное, должен сказать вам всем, что я из другого мира». «Ты инопланетянин?» – спросил Роудс, моргнув. «Нет, я имею в виду другое измерение или вселенную. В моем изначальном мире существовала скрытая раса ведьм и волшебников, и я родился в ней», – начал объяснять Гарри. «Видите ли, в моем изначальном мире мои родители умерли, и я остался один, после чего меня отправили к моим магловским тете и дяде. Я не знал, что я волшебник, пока мне не исполнилось 11, и я получил приглашение в волшебную школу». «Школа волшебников?» – спросили хором Роудс и Тони, выглядя удивленно. «Да, я тоже был потрясен», – усмехнулся Гарри. «Думал, это сон, но это правда. Я провел там немало лет». «И как живут волшебники в твоем мире?» – спросил Стив. «Ну, волшебный мир был скрыт от маглов. После получения образования в волшебном мире у нас был выбор – получить магическую работу или пойти и получить магловское образование и получить магловскую работу. Большинство предпочитало получить магическую работу. Это было похоже на страну, спрятанную в другой стране, даже с нашим собственным правительством и всем прочим». «И как это сработало?» – спросил Тор. «Ужасно», – тут же ответил Гарри. «Это была кучка идиотов, ведущих стадо овец». «Овцы, я не понимаю», – заговорил Тор, явно сбитый с толку. «Ты был частью расы овец, не настоящие овцы». Гарри сдержал смех. Он не хотел казаться оскорбительным, особенно когда имел дело с Богом Грома. «Это означает людей, которых легко убедить и просто заставить поверить в то, что нужно. В любом случае, хватит обо мне, как вы все поживаете. Могу себе представить, так как битва была тяжелой для нас всех». «Это была не первая моя битва», — сказал Тор, «хотя жаль, что моим противником был мой брат». «Ну, мы не выбираем нашу семью», — улыбнулся ему Гарри. «Единственное, что мы можем сделать, это сделать все возможное с тем, с чем нам приходится иметь дело. Ты сильный, и я говорю не только о твоей физической силе. Ты сможешь пройти через это, но я не могу обещать, что будет лучше. Все, что я могу сказать, это то, что нужно сделать все возможное с тем, что есть, и даже если у тебя не получится, то ты будешь спать лучше, зная, что ты хотя бы пытался». «Спасибо за твои добрые слова, ты действительно мудр», — сказал Тор, улыбнувшись в ответ. «Нет, я просто хорошо импровизирую», — усмехнулся Гарри. «А как насчет тебя, Стив?» «Это тоже не первая моя битва», — сказал Стив, прежде чем сделать глоток своего напитка. «Я просто рад, что мы были там, иначе все могло быть намного хуже». «Ха», — фыркнул Клинт, — «хуже того, мы все были бы мертвы». «Да», — кивнул Стив в знак согласия, — «но мы выжили, и это самое важное». «Кэп прав», — согласился Гарри, — «мы спасали жизни и живем, чтобы рассказать эту историю». «Эй-эй», — сказал Клинт, подняв руки в знак капитуляции, — «просто говорю. По правде говоря, я думаю, что все прошло хорошо. Правда, мне не удалось всадить стрелу в Лаки, извини, Тор, но в остальном все было в порядке. Не то, что я когда-либо хотел бы сделать это снова, но все было в порядке». «То же самое», — сказала Наташа, кивнув. «А как насчет тебя, Брюс?» «Я». Брюс глубоко вздохнул и продолжил. «Удивлен, что армия не вышибла дверь, пытаясь добраться до меня». «Теперь ты под защитой щита», — ответил Гарри. «Они не могут тебя тронуть, пока ты член Мстителей». «Приятно это знать», — сказал Брюс, слегка улыбнувшись. «И ты был прав насчет направления Халка. И может быть, ты был прав насчет того, что он не монстр». «Я же говорил тебе», — улыбнулся Гарри, — «я знаю монстров, а ты не один из них. Знаешь, в моем мире были оборотни». «Оборотни?» — раздался голос Никова иного, как Старка. «Как я уже говорил, прежде чем меня грубо прервали», — сказал Гарри, бросив на Тони недовольный взгляд, «прежде чем повернуться к Брюсу, у нас были оборотни, и все верили, что они становятся безмозглыми и злыми зверями в полнолуние, поэтому большинство людей держались от них подальше. Я знал парня, который был оборотнем, и если спросить людей, они бы сказали, что он был монстром, по крайней мере, до тех пор, пока он не отдал свою жизнь, пытаясь сделать мир лучше. Ты достаточно силен, чтобы быть монстром, но, как я уже сказал, другой парень – монстр, только если ты хочешь, чтобы он был монстром. «Спасибо», – ответил Брюс, обдумывая слова Гарри. «Знаешь, однажды я хотел бы усадить тебя и просто проверить твой разум». «Проверить мой разум?» «Да, если ты дашь мне разрешение, я хотел бы проникнуть в твой разум. Возможно, я мог бы помочь тебе улучшить твою ситуацию с Халком». «Ты думаешь, это возможно?» – спросил Брюс. «Как ты думаешь, что ты можешь сделать?» «Не знаю», – пожал плечами Гарри. «В худшем случае я ничего не сделаю, в лучшем – заставлю Халка выслушать тебя». «Ты умеешь читать мысли?» – спросила Пиппер, выглядя немного обеспокоенной. «Не волнуйся», – рассмеялся Гарри, – «я не стану читать твои мысли без разрешения. Но да, я могу читать мысли. Я предпочитаю не делать этого и обычно делаю это только с разрешения или когда считаю это необходимым. В любом случае, я думаю, что, может быть, я смогу разобраться с Халком, а может быть, и нет. Все зависит от тебя, Брюс. Я подумаю об этом», — сказал Биннер, начиная обрабатывать то, что ему только что сказали. «Тони?» — спросил Гарри, ожидая, что Тони выскажет свое мнение о битве. «Ребята, битва была жестокой», — сказал Тони, выглядя гораздо серьезнее, чем обычно. «Люди могли погибнуть, мы могли погибнуть. Гарри, ты мог умереть за меня и за всех». «Нет», — сказал Гарри, покачав головой, «не мог». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Роудс, выглядя очень смущенным. «Разве ты не занес ядерную бомбу в инопланетный портал?» «Звучит так, будто ты определенно мог умереть». «Нет», — Гарри снова покачал головой, «я не могу умереть». «Но это была ядерная бомба и...» «Нет», — оборвал его Гарри, «ты не понимаешь, я не могу умереть. Я буквально не могу умереть. Ты хочешь сказать, что бессмертен?» «Потому что это звучит так, будто ты говоришь, что бессмертен», — сказал Брюс, когда все уставились на Гарри. «Это потому, что я бессмертен», — кивнул Гарри, «и поверьте мне, это не так потрясающе, как кажется людям. Для меня это звучит довольно потрясающе», — не мог не прокомментировать Роудс. «Переживи всех своих близких, а потом расскажи мне, что это круто», — не мог не ответить Гарри. «Извини», — сказал он, заметив, что его настроение ухудшилось. «Извини за это, но в любом случае, Тони, ты не солдат. Мы с Кэпом оба видели, как люди пытались умереть, чтобы спасти нас. Я думаю, что у нескольких других людей в этой комнате мог быть такой же опыт, помнишь Шинсина?» «Да», — улыбнулся Тони, «последний раз, когда я проверял, он ездил по всему миру и помогал людям. Я предложил ему работу в Stark Industries, но он отказался». «Ну, если ты помнишь пещеру, то помнишь, что Инсин был готов умереть за тебя. Это не делает тебя слабее, мы оба знаем, что ты был готов рискнуть своей жизнью ради команды и города. Ты не слабак, ты сделал все, что мог, и это все, что имеет значение». «Да, хорошо, я...» «Спасибо», Тони успокоился с легкой улыбкой, Гарри мог сказать, что вопрос не был полностью закончен, но решил не настаивать на этом. «Кстати, что мы планируем с этим делать?» – спросил Гарри. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Наташа, приподняв бровь. «Я имею в виду, что мы команда, состоящая из самых могущественных героев Земли», – сказал Гарри, указав на себя и на всю команду, «нам нужно установить некоторые правила». «Ах, мы точно должны», – застонал Тони. «Эй», – сказала Пиппер, хлопнув его по плечу, «Гарри прав». «Почему это звучит так, будто ты собираешься часто это слышать?» – шепнул Тони Бартон, который незаметно показал Бартону средний палец, когда Пиппер отвернулась, чтобы сделать глоток своего напитка. «Вы, ребята, должны установить некоторые правила», — продолжила Пиппер. «Люди будут наблюдать за вами, а не только папарацци. Вы, ребята, теперь большие общественные деятели, некоторые даже более известные, чем раньше, и вам нужно как можно скорее разобраться во всем. Например, как будет работать эта команда, кто будет главным». «Я думаю, что Гарри должен быть главным», — сказал Стив. «Ты знаешь, что делаешь, и ты знаешь, как вести бой, плюс ты знаешь об этом времени больше, чем я». «Согласен», — кивнул Бартон. «Я тоже согласен», — сказал Тор, осушив свой бокал и снова наполнив его. Волшебник оказался мудрым лидером и храбрым воином. «Кажется, ты нравишься другому парню», — сказал Брюс. «И я тоже был бы не прочь последовать за тобой». «Я в деле», — улыбнулась Наташа, и все повернулись к Тони. «Отлично, от моего голоса так много зависит», — пробормотал Тони, прежде чем снова повернуться к мстителям. «Хорошо, хорошо, я не против, чтобы он был лидером». Он вздохнул и закатил глаза, прежде чем сделать еще один глоток. «Тебе придется простить его, у Тони не так много друзей», — сказала Пиппер, ухмыльнувшись Тони, который послал ей недовольный взгляд. «Хорошо», — со вздохом сказал Гарри, — «я поведу». Казалось, куда бы он ни пошел, люди всегда смотрели на него снизу вверх и хотели, чтобы он вел их. Когда он учился в школе, это началось с учеников Хогвартса, а потом даже взрослые стали ему подчиняться. Он хотел сказать им, чтобы выбрали кого-нибудь другого, но вспомнил слова Фьюри и слова Дафны. «У тебя есть сила и уважение, Гарри, ты можешь игнорировать это или использовать, и мы оба знаем, какой вариант ты бы предпочел и какой выбрал». «Хорошо, тогда давайте обсудим правила», — сказал Гарри, сделав глоток своего напитка. «Во-первых, я думаю, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы быть командой, чтобы мы могли все сделать так же хорошо, как и в той битве, в которой мы были готовы работать друг с другом. После некоторой практики мы будем еще лучше. Многие из нас предпочитают работать в одиночку, и это нормально, но на командных миссиях мы должны быть в состоянии работать вместе. С этого момента, если мы делаем что-то, что может повлиять на команду, мы будем обсуждать это с командой. Так что тренируемся вместе и следим за тем, чтобы то, что мы делаем, не повлияло на команду». Подвел итог Стив. Гарри кивнул. «Меня это устраивает». «Хорошо, есть возражения?» — спросил всех Гарри, и когда никто не возразил, продолжил. «Я также думаю, что нам нужно обсудить внешнее вмешательство». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Роудс. «Ну, во-первых, у многих из нас есть работа. Клинт и Наташа работают на щит. Я и Кэп тоже в основном работаем на щит, хотя и не напрямую. У Тони есть Stark Industries, а у Тора — Асгард. У Брюса сейчас нет дополнительной работы, но это может измениться. И хотя у меня нет возражений против работы, я думаю, что мы должны убедиться, что она не мешает команде. Например, мы не должны разбалтывать секреты другим людям. То, что происходит между командой, остается между командой. С этим все в порядке?» И снова все согласились. «Ладно, давай поговорим о правительстве. Я не хочу, чтобы они вмешивались в это дело». «Подожди», — Роудс поднял руку, чтобы Гарри замолчал. «Что ты имеешь в виду?» «Послушай, у нас тут собралась неплохая команда», — сказал Гарри, указывая на людей вокруг. «Мы более чем способны держать друг друга в узде. Нам не нужно, чтобы правительство или политики вмешивались в наши дела». «Но это дело каждого», — возразил Роц. «Они послали на нас ядерную бомбу», — напомнила ему Наташа. «Если бы не мы, не так уж много людей осталось бы, чтобы согласиться с тобой. И я понимаю это», — сказал Роудс, — «но было бы не намного лучше для нас работать с правительством? Я имею в виду подумать о том, как оно могло бы». «Нет», — оборвал его Гарри, — «мы не будем с ними работать. С меня хватит идиотов в моем старом мире, и я не собираюсь иметь с ними дело в этом мире. Если мы приведем политиков, то я уйду из этой команды», — пообещал Гарри, шокировав всех. «Ты что, серьезно?» — спросил Роудс, недоверчиво посмотрев на него. «Мало того, что они послали ядерную бомбу на город», — начал Гарри, — «они также пытались превратить тессеракт в способ производства оружия массового уничтожения». «Да, но, похоже, что я закончил», — оборвал Роудса Гарри. «Я планировал рассказать вам об этом позже, ребята, но с таким же успехом мог бы рассказать и сейчас. Сейчас очень большое количество политиков и агентов щита помещаются под арест, и это количество реально большое». «О чем ты говоришь?» — спросил Бартон, слегка расширив глаза. «После того, как Всемирный совет послал ядерную бомбу, я пошел нанести им визит». «О, не волнуйтесь, я не убивал их или что-то в этом роде», — добавил он, увидев их лица, — «но когда я к ним пришел, я прочитал их мысли. Вы ведь все слышали о Гидре?» «Все, кроме Тора», — кивнули. Кэп посмотрел на Гарри в надежде, что Гарри расскажет что-то хорошее, хотя и понимал, что это маловероятно. «Ну, она проникла в щиты правительства». «Ты шутишь», — сказал Стив, тяжело вздохнув, его челюсть слегка опустилась, а лицо осветилось недоверием, разочарованием и гневом. «Нет», — сказал Гарри, покачав головой, — «я читал их мысли и рассказал Фьюри все, что смог. В настоящее время он рассматривает под микроскопом всех и все, что даже подозревается в причастности к Гидре. Он уже сделал много арестов из того, что я слышал. На самом деле, Фьюри жаловался на то, сколько дополнительной работы ему приходится делать. Так что нет, я не доверяю правительствам, особенно в которые внедрена Гидра. Да, но... Начал было спорить Роудс, но Пиппер прервала его. «Ребята», — перебила Пиппер, — «давайте-те не будем все сводить к бизнесу и работе, мы уже достаточно обсудили, а вы обсудите это позже. Давайте, продолжим праздновать». «Так и сделаем», — сказал Гарри, улыбнувшись ей. «Еще раз спасибо за приглашение», — сказал Гарри Пиппер и Тони. «Ни за что», — улыбнулась в ответ Пиппер. «Итак», — заговорил Тони с намерением вернуть разговор в более веселое русло, — «я должен спросить, мой отец рассказал мне эту историю однажды, это правда, что ты обманул чувака, заставив его поверить, что он президент?» «Ха», — рассмеялся Стив, — «я это помню, он верил в это добрых 5 минут». «Хорошо, как ты это сделал?» — спросил Тони, горя желанием научиться. «Ну», — Гарри рассмеялся, — «все началось с резиновой утки, 3 пинт молока, 1 лифчика и плохой певицы». Глава 17. «Ну, это было весело», сказал Гарри группе, вставая. «Надеюсь, мы сможем сделать это снова». «Договорились», сказал с улыбкой Тони, «если ты пообещаешь рассказывать побольше о своих розыгрышах. Знаешь что, ты должен прийти и позволить мне провести несколько тестов. Я действительно хочу узнать больше о том, как работает твоя магия». «Нет», ответил на предложение Гарри, покачав головой, «у меня нет проблем с посещением, но я не собираюсь быть для тебя подопытным кроликом». «Тогда ты должен прийти и превратиться во что-нибудь другое», тут же сказал Тони. «Но серьезно, могу я, пожалуйста, провести несколько тестов?» «Нет», — повторил Гарри свой предыдущий ответ. «Почему нет?» — спросил Тони, надув губы. «Потому что если ты воткнешь в меня иглу, то я, скорее всего, я воткну в тебя нож», — ответил Гарри с милой улыбкой, и Тони почувствовал, как дрожь пробежала по его спине, несмотря на его улыбку, впрочем, как и у Стива. Они оба были готовы признать, что Гарри мог быть чертовски страшным, когда хотел. «А если я пообещаю не втыкать в тебя иглу?» — с надеждой спросил Тони. «Ты все еще хочешь ставишь на мне опыты?» — спросил Гарри, удивленно покачав головой. «Обломщик», — пробормотал Тони. Пиппер закатила глаза и хлопнула Тони по плечу. «Ладно, я пошел», — сказал Гарри. «Уже поздно». «Я тоже», — кивнула Наташа и встала. «Да, и правда уже поздно», согласился Стив и посмотрел на часы. «Я тоже пойду». «То же самое», — сказал Бартон, вставая вместе со Стивом. «Это была блестящая вечеринка», — сказал с улыбкой Тор, делая еще один глоток. «Отличные истории и хорошие друзья. Если бы только у нас были напитки получше», — добавил Тор, уставившись на напиток в своей руке. «Эй, выпивка в порядке», — сказал Тони, защищаясь. «Для обычных людей она, наверное, и нормальная», — перебил Гарри, прежде чем спор мог начаться, «но я думаю, что нам может понадобиться более сильное вещество для Асгардца. Хаем, может быть, я смогу принести немного огневиски». «Огневиски?» — с любопытством спросил Тор. «Это особый сорт алкоголя, очень крепкий», — ответил Гарри. «Тебе понравится. Можно мне тоже попробовать?» — спросил Тони. «Это безопасно?» — спросила Пиппер. «Последнее, что мне нужно, это чтобы Тони напился какого-то волшебного алкоголя, который заставил бы его вести себя странно». «Он уже ведет себя странно», — заметил Гарри, закатив глаза, «и нет, это не вредно. Ну если, конечно, много не пить, учитывая, что вы маглы. Я волшебник, и моя магия обеспечивает защиту, и мне труднее напиться, поэтому то, что заставило бы обычного человека потерять сознание, заставило бы меня почувствовать, что я выпил 1 стакан». «Круто», — сказал Тони с легкой завистью. «Я думаю, это хорошо, что ты не можешь пить так много», — сказал Роудс. «Если бы ты мог, то потерял бы половину своего состояния, просто потратив ее на выпивку». «Не половину, всего четверть», — пошутил Тони. «Я ухожу», — усмехнулся Гарри. Тони очень напоминал ему Сириуса. Он думал, что эти двое действительно хорошо бы поладили. «Ладно, увидимся, ребята», — сказал Тони. «До свидания, ребята», — сказал Гарри, выходя в сопровождении Наташи, Стива, Бартона и Тора. «Ты не мог бы меня подбросить?» — спросила Гарри Наташа. «Что, я так похож на такси?» — спросил Гарри, приподняв бровь. «Я обещаю заплатить тебе за это», — сказала Наташа, наклонившись к его уху и прошептав несколько слов, и судя по тому, как он поднял брови и расширил глаза, это были хорошие слова. «Это хорошая плата», — быстро кивнул Гарри, «очень хорошая». «Выпорот», — подкаблучник», — сказал, ухмыльнувшись, Бартон, и, к несчастью для него, Гарри услышал его. «Ты можешь идти домой сам», — сказал Гарри Бартону, отчего его ухмылка исчезла. «Да ладно тебе, парень, прости», — сказал он извиняющимся тоном. «Правда, прости, не заставляй меня платить за такси». «Хорошо, Стив, хочешь, я тебя тоже телепортирую?» — спросил Гарри. «Нет, спасибо», — вежливо отказался Стив. «У меня есть байк, я вернусь сам». «Хорошо, хорошо, увидимся снова позже», — улыбнулся Тор, прежде чем уйти. «Дай нам секунду, Наташа», — сказал Гарри. Прежде чем схватить Бартона и телепортироваться, он вернулся через несколько секунд с самодовольной улыбкой. «Телепортировал Бартона ногами прямо в унитаз», — сказал он с ухмылкой. «Неудивительно», — сказал Стив, весело покачав головой. «Ты никому не позволяешь безнаказанно оскорблять тебя. По крайней мере, ты не обманул Бартона, заставив его думать, что он новый вице-президент Америки или что-то в этом роде». «Нет, я этого не сделал», — сказал Гарри, тихо рассмеявшись, прежде чем на его лице появилось задумчивое выражение. «Вообще-то, хороший план на будущее». «О боже», — простонал Стив, — «мне нужно уйти, прежде чем я дам тебе больше идей». «До свидания, ребята», — помахал рукой Стив, уходя. «Кстати, Наташа», — обратился Гарри к Наташе, — «ты не хочешь пойти со мной на свидание?» «Свидание?» — спросила она. «Да, если ты хочешь, конечно». «Конечно, с удовольствием. Но я ожидаю, что меня побалуют хорошей едой и веселым времяпрепровождением». «Конечно, миледи», — улыбнулся Гарри и отвесил ей легкий поклон. «Было бы очень приятно пригласить вас на лучшие свидания в вашей жизни». «Звучит как-то слишком уверенно», — заметила она. «У тебя было много свиданий?» «Нет», — ответил Гарри, покачав головой. «В основном романы на одну ночь, и все. Я не был на свидании целую вечность». «С кем ты в последний раз ходил на свидание?» — спросила она. Несколько секунд Гарри молчал, но все же ответил. «С Дафной», — наконец ответил он. Гарри и Дафна вошли в зал позади других чемпионов. Все в зале посмотрели в их сторону. Седрик Диггори и Чжоу Чанг привлекли много внимания, поскольку Седрик был настоящим чемпионом Хогвартса, а Чжоу Чанг была невероятно красивой девушкой, что было достаточной причиной для внимания большинства людей. Флёр Делакур и Роджер Дэвис также привлекли много внимания, так как Флёр была чемпионом турнира и Вейлой в придачу, а это означало, что все, что могло привлекать в девушке, у нее было. Роджер привлек внимание, потому что у него текли слюни, когда он смотрел на нее. Виктор Крам привык к вниманию, которое он получал, так как он был всемирно известной звездой квиддича, и то, что он был чемпионом турнира трех волшебников, только добавило ему славы. Гермиона Грейнджер определенно не привыкла к вниманию, которое она сейчас получала. Она даже на мгновение задумалась, как Гарри постоянно терпит это. Многие люди были удивлены. Некоторое время назад Гермиона Грейнджер была зубастой и лохматой девушкой, теперь она носила красивое розовое платье, в начале главы было сказано, что оно розовое, и имела прямые волосы. Но большая часть внимания была направлена на Гарри и его прекрасную пару. Дафна Гринграсс была самой красивой и желанной девушкой в Слизерине, и при этом она заколдовала нескольких мальчиков в прошлом, когда они пытались пригласить ее на свидание. Когда пришло время святочного бала, мальчики в Слизерине восприняли это как вызов, чтобы, наконец, прорваться через ее стены и заставить ее согласиться быть их парой. Они потерпели неудачу, а немногие, включая Драко Малфоя, оказались в больничном крыле. Гарри Поттер получил много внимания из-за того, что был четвертым чемпионом в турнире, знаменитым мальчиком, который выжил, победителем Волан-де-Морта и единственным пережившим смертельное проклятие. Он был знаменитостью еще до того, как вошел в волшебный мир, и когда было объявлено, что он четвертый чемпион, люди возненавидели его, несмотря на его постоянные заявления, что он не бросал свое имя в кубок. Но после первого задания, где он успешно победил дракона, он снова стал нравиться всем. И вот теперь он, золотой мальчик Гриффиндора, пришел с Дафной Гринграсс, девушкой, которая была широко известна как Ледяная Королева Слизерина. Гарри определенно не был впечатлен реакцией людей в школе, ненависть слизеринцев была привычной, так как они всегда ненавидели его. По крайней мере, большинство из них. Он ожидал этого от них. Драко Малфой, делающий значки с надписью «Поттер воняет», было чем-то, чего Гарри ожидал от избалованного маленького хорька. Именно потому он и Драко были врагами. Гарри был храбрым и благородным гриффиндорцем, который всегда старался поступать правильно, в то время как Драко был избалованным и высокомерным маленьким куском слизи, так что для них имело смысл ненавидеть друг друга. Когтевранцы были людьми, которые, как думал Гарри, оставались нейтральными, для них это тоже имело смысл. Некоторые из них, конечно, полагали, что Ане сам решил участвовать в турнире, но он видел, что большинство из них все-таки понимали, раз Дамблдор сам создал защиту, а кубок был древним артефактом, и то, что Гарри неоднократно отрицал свое добровольное участие, означало, что он совсем не хотел всего этого. Пуффендуйцы же удивили его, для факультета, отличающегося верностью и трудолюбием, они довольно быстро пошли по самому легкому варианту и были настроены против Гарри, как и Слизерин. Им и в голову не приходило, что они просто повторяют то же самое, что делали с ним на втором курсе, когда думали, что он наследник Слизерина. Во втором курсе ему пришлось убить Василиска, чтобы они перестали его ненавидеть, а теперь ему пришлось перехитрить дракона, чтобы помешать им ненавидеть его. В следующий раз, когда они решат ненавидеть его, они могут отвалить, потому что ни за что на свете Гарри не бросится на другого смертельного зверя. Временами он еще чувствовал боль от укуса Василиска, так как раны, нанесенные таким монстром, не проходили бесследно. Гриффиндорцы, они ранили Гарри больше всего, они были его собственным факультетом. Факультетом, который знал его больше других, факультетом, в который он попал вместо Слизерина, факультетом, который он считал своей семьей. Они были разделены на две группы. Те, кто ненавидел его за участие в турнире, и те, кто любил его за участие в турнире. Рон сразу же присоединился к первой группе, и это причинило Гарри невыразимую боль. Рон, его лучший друг и брат во всем, кроме крови, ненавидел его за участие в турнире. И Гермиона, девушка, которую он считал сестрой, вела себя так, будто была на его стороне, но продолжала пытаться заставить его признать это. Честно говоря, он бы сломался, если бы не Дафна, она помогла ему, а не учителя и не его предполагаемые друзья и семья, это была Дафна Гринграсс, чертовски красивая блондинка, которую он попросил стать его девушкой. Она была рядом с ним, она не вела себя так, будто он сломлен, она не вела себя так, как будто он ребенок, которому нужно говорить, что делать, она вела себя так, как будто он ей действительно нравится. Настоящий он, ему не нужна была маска рядом с ней, и она сбросила свою маску рядом с ним. Всякий раз, когда он приближался к ней, он чувствовал, как его магия слегка вспыхивает. Он не был экспертом, но ему казалось, что магия подсказывала ему действовать. И кто он такой, чтобы спорить с магией? «Ну, Поттер», — протянула Дафна, весело оглядываясь по сторонам, «ты определенно знаешь, как произвести впечатление». Ее голубые глаза осмотрели зал и увидели абсолютный шок и недоверие учеников и учителей. «Ну, я полагаю, это то, что происходит, когда Гарри Поттер идет на бал с самой красивой девушкой в школе», сказал Гарри, усмехнувшись, и быстро поцеловал Дафну в губы, заставляя многих людей реагировать по-разному. Одни ахали, другие визжали, третьи завидовали. Драко и еще несколько слизеринцев покраснели, что напомнило ему волосы Рона. Джинни выглядела слегка разочарованной, но все равно улыбнулась Гарри. Близнецы Уизли хлопали в ладоши и свистели. У Гермионы отвисла челюсть, когда она смотрела на Гарри, на мальчика, который, как она знала, был застенчивым и неловким на публике, и который сейчас при всех поцеловал Дафну Гринграсс в губы. Лицо Рона покраснело, как и его волосы, когда он увидел, что Гарри общается с врагом, а Дафна, по мнению Рона, была грязной змеей. Реакция процессоров тоже не была одинаковой, Флитвик и Спраут улыбались. У Минервы Макгонагалл тоже была легкая улыбка на лице, Снейп выглядел разъяренным, увидев, что одна из его собственных слизеринок был сыном его самого ненавистного врага. Дамблдор улыбнулся, и его мерцающие глаза скрыли его расчетливый взгляд. Через несколько минут Гарри и Дафна сидели за столом чемпионов. Они в основном просто разговаривали друг с другом, хотя иногда разговаривали и с другими людьми. Вскоре начался первый танец, и Дафна вышла на танцпол вместе с Гарри. Гарри обнял ее одной рукой за талию, а другую вложил в ее ладонь, пока она обнимала его за шею. Заиграла музыка, и они затанцевали совершенно синхронно. Гарри ни разу не наступил ей на ногу, и они продолжали смотреть друг на друга, пока танцевали. Их глаза смотрели друг другу в глаза, хотя иногда они опускали глаза на губы друг друга. Они танцевали, хотя и не помнили, как долго им казалось, что это часы, хотя могли быть и минуты. Эти двое чувствовали себя так, словно разыгрывают сцену из романтического романа. Когда эти двое улыбались, они знали, что эта ночь не продлится долго, они знали, что после нее все будет очень сложно для обоих. И с учетом соперничества факультетов, разных темных заговоров и славы Гарри это было неудивительно. Но были две вещи, которые они знали точно. Это то, что они пройдут через это вместе, и что сегодня не та ночь, чтобы беспокоиться об этом. «Ну, это выглядит необычно», — сказала Наташа, сопровождая Гарри в ресторан. Она огляделась и оценила все то, что предстало перед ней. Все выглядело дорогим, даже стулья, и она представляла, сколько Гарри потратил на это денег. Она только надеялась, что он не будет похож на других парней, которые думают, что одного вечера будет достаточно, чтобы заставить ее переспать с ним. Ну, она уже переспала с ним, но дело не в этом. «Спасибо», — улыбнулся Гарри. В данный момент он был одет в черный костюм, который заставлял его выглядеть очень хорошо, если судить по реакции девушек, мимо которых он проходил. Он также увидел, как глаза Наташи слегка расширились, когда она впервые увидела его. Для обычной девушки это означало удивление, но для кого-то с таким эмоциональным контролем, как у Наташи, это было равносильно задыханию от желания. Сама она была одета в красивое фиолетовое платье, заканчивающееся на коленях, которое было очень необычно и словно состояло из небольших тканевых чешуек, плюс у нее была подобранная в цвет сумочка, которая висела на левом плече. Она также надела несколько прекрасных туфель на высоких каблуках, и ее рыжие волосы были в настоящее время были кудрявыми. Как и всегда, Гарри обнаружил, что ему нравятся ее кудрявые волосы, хотя ему также нравились и прямые. Он предположил, что ему просто нравилась она. «Я нашел это место недавно. Если тебе оно не нравится, скажи сейчас, и мы быстро найдем другое место». «Нет, на самом деле это очень мило, хотя спасибо, что спросил», — ответила она, улыбаясь ему. «Могу ли я помочь вам, сэр?» — спросил официант, подходя к ним. «Да, у меня заказан столик на двоих», — сказал Гарри. «Меня зовут Гарри Блэк. Дайте мне минутку, сэр», — сказал официант, прежде чем уйти. «Это место выглядит дорогим», — сказала Наташа Гарри. «Да», — ответил Гарри. «Знаешь, забавно, если бы я захотел, то мог бы просто поесть и с помощью магии разума убедить официанта, что я за него заплатил. Жаль, что у меня есть правило. Это говорит парень, который напал на членов Всемирного совета безопасности», — спросила Наташа, приподняв бровь. «Я же не говорил, что не причинять вреда идиотам, одно из моих правил», — спросил с ухмылкой Гарри. «Сэр, мадам», — сказал официант, возвращаясь, — «могу я проводить вас на ваши места?» На что Гарри кивнул, и официант проводил их к столику. Через минуту после того, как они сели, Гарри и Наташа заказали еду. Официант кивнул и ушел за едой. Пара просто вела легкую беседу, пока он не вернулся с ней. Он положил ее на стол и ушел. Они начали есть еду и продолжали говорить, пока они это делали. Гарри бросил несколько заклинаний конфиденциальности, чтобы никто не мог подслушать их разговор. «Хаем, это действительно вкусно», — улыбнулась Наташа, откусывая еще кусочек. «Ты не услышишь моего несогласия», — ответил Гарри, — «это великолепно». «Эй, а магия означает, что ты можешь создать еду, когда захочешь», — с любопытством спросила она. «Это возможно, но не для обычного волшебника или ведьмы», — ответил Гарри. «Для меня, да, но обычный волшебник может создать еду, но она не продержится так долго. Я имею в виду, они создают воду, но это просто превращение воды из воздуха. По крайней мере, я думаю, что это так. Я никогда не уделял слишком много внимания теории в школе и не любил науку. Я более практичен в учебе и делах. Кроме того, я ходил в магическую школу, где наука на самом деле не имела значения, поскольку это была школа, полная магии, которая часто просто противоречила науке. В любом случае, если обычный волшебник делает еду, превращая ее из чего-то еще, то она в конечном итоге вернется в прежнее состояние. И никто не захочет, чтобы это произошло, когда она в его желудке. Представь, что кусок тоста превращается обратно в тарелку, находясь в твоем желудке. О, Наташа поморщилась, это звучит не очень хорошо. Так и есть, согласился Гарри, но если просто наколдовать еду, она в конце концов исчезнет. Так что если волшебник наколдует шоколадный торт, есть его будет очень вкусно, но, скорее всего он исчезнет в его желудке. Ты сказал, что обычный волшебник или ведьма, значит, ты можешь это сделать, верно? Спросила Наташа, выглядела искренне заинтересованной. Да, я особенный, даже среди волшебных людей, сказал Гарри, грустно улыбнувшись ей, но быстро превратил свою улыбку в счастливую, когда вернулся в режим обучения. Если бы я сделал еду, превратив тарелку в еду, она оставалась бы едой до тех пор, пока я не изменил бы ее обратно. Это означает, что ее можно есть и переваривать и получать от нее все питательные вещества. Классно, сказала Наташа, кивнув. Значит, ты должен экономить много денег на еде, и на самом деле, откуда у тебя столько денег? Фьюри пытался разобраться в этом целую вечность. Ну, ухмыльнулся Гарри, я создаю золото, материалы и все, что умею создавать с помощью магии, а потом продаю, а еще могу просто создать деньги. Создать деньги? Смотри, сказал Гарри, вытащив 10-долларовую банкноту и положив ее на стол. Затем он взмахнул рукой, и рядом с ней появилась копия банкноты. Гарри протянул ее Наташе и забрал оригинал обратно. Определенно настоящая, сказала Наташа, тщательно ее осмотрев. Она протянула руку, чтобы вернуть ее Гарри, а он положил свою руку на ее и мягко оттолкнул ее. Оставь ее себе, улыбнулся Гарри. Даже если это свидание пойдет на смарку, ты, по крайней мере, что-то из этого получишь. Спасибо, фыркнула она и положила деньги в сумочку. Итак, как ты с Фьюри после беспорядка в Нью-Йорке? Лучше, признался Гарри. Мы оба стали уважать друг друга. Ну, я полагаю, мы оба всегда уважали друг друга, но теперь мы просто не против показать это. Фьюри научился не пытаться контролировать меня, и это здорово. После того, как я прошел через Всемирный совет безопасности, я дал ему много работы. Он ненавидит меня за это, но он благодарен, видя, что я только что избавил щит от многих неприятностей. И я имею в виду очень многих, ты будешь удивлена, сколько людей было у Гидры в щите. Я отключил несколько вещей, которые могли нанести серьезный ущерб не только щиту, но и миру. Это хорошо, сказала Наташа, почти так же хорошо, как это, добавила она, откусывая еще один кусочек еды. Хаем, я словно на небесах. Знаешь, если хочешь, ты можешь прийти ко мне на следующее свидание, и я смогу приготовить для нас, предложил Гарри. Ну, если будет это следующее свидание, похоже, начало с улыбкой Наташа. Это уже лучше, чем в прошлый раз, когда я ходила на настоящее свидание. Что там случилось? Спросил Гарри. В последний раз я ходила на свидание, когда работала под прикрытием на задании, которое закончилось тем, что он оказался под стражей в щите. Но на моем последнем настоящем свидании парень весь вечер безуспешно старался не смотреть на мою грудь, сказала Наташа. Ну, на самом деле я его не виню, усмехнулся Гарри и целенаправленно посмотрел на ее грудь, прежде чем поднять взгляд и закатить глаза. Она довольно великолепна. Спасибо, улыбнулась она и продолжила, но с тобой, похоже, другая проблема. Если не считать нескольких взглядов, ты не сводил глаз с моего лица, которое такое же красивое, как и все остальное, легко ответил Гарри. Он надеялся заставить ее покраснеть, но она смогла сдержаться. Он также думал, что свидание было открытым согласием на секс, продолжила она. В конце вечера он напился и в итоге сломал запястье. Хм, думаю, он не хотел повторения этого свидания. Так и есть, он назвал меня сумасшедшей сукой и убежал. Итак, ты сказал мне, что последним человеком, с которым ты ходил на свидание, была Дафна, верно? Ага, вздохнул Гарри, зная, что рано или поздно она бы подняла этот вопрос. В последний раз мы с ней ходили на свидание вскоре после помолвки. Вы были помолвлены? Спросила она с оттенком удивления в голосе. Да, она умерла до того, как мы поженились, сказал Гарри с грустной улыбкой. Мы никогда не ходили на много свиданий вместе, мы были счастливы, просто оставаясь в компании друг друга. На нашем последнем свидании мы просто некоторое время бродили по Лондону, заходили в случайные магазины и тому подобное. Ты скучаешь по ней, сказала Наташа, и это был не вопрос. Да, признался Гарри, я всегда буду скучать по ней, всегда. Расскажи мне о ней. Она была умна, улыбнулся Гарри. Я знал одного человека, который вел себя так, будто она умнее всех. Дафна была умнее, просто не чувствовала необходимости хвастаться. Физически она была блондинкой с голубыми глазами, у нее была вся эта штука супермодель, самая красивая девушка в школе. Многие парни приглашали ее на свидание, и она отшивала их всех, по крайней мере, до меня. Она многому меня научила, научила постоять за себя. Сказала мне, чтобы я не позволял другим людям решать, как мне жить. Казалось, она была первым человеком, которому было не все равно. Она заслуживала больше, чем те придурки, которые приглашали ее на свидание.